Глава 28. Посланцы Хатли-Бегим, вернейшие из верных ее сарбазов, приехали за Ибн Синой лишь спустя четверо суток после того, как великий исцелитель появился в Газне. Казалось, оба ученых, и Бируни, и Ибн Сина, напрочь забыли обо всем на свете, кроме нескончаемой беседы, которой они были поглощены в обсерватории. Беседы эти обычно начинались за утренним чаепитием и продолжались до полуночи, а однажды так и до рассвета. Они с жадностью утоляли жажду общения друг с другом, говорили о жизни, о вселенной, о совершенстве законов природы и несовершенстве человеческих деяний. Они, как и раньше случалось, спорили, отчасти о том же, о чем спорили некогда, о причинах жизненной силы, несомой солнечными лучами, о влиянии тепла и холода на плоть живую и мир минералов, о способах измерения расстояний. О, теперь Бируни следил тщательно за тем, как ему вести спор с Ибн Синой, подбирал возражения такие, чтобы и тени колкости в них не было. Никогда Бируни не сомневался в могучем уме Ибн Сины, а перед его знаниями врачевателя преклонялся. Но только теперь, когда Бируни сидел рядом с Ибн Синой в тихих, тронутых вечерним покоем комнатах храма уединения, слушая самого Ибн Сину, когда тот объяснял логику построения книг «Аль-Канон» и «Аш-Шифо» или доверительно высказывался о поэзии и музыке, тем паче о философии, только теперь Бируни прочувствовал истинное величие этого человека, синеглазого, лобастого, насмешливого. Бируни поистине уверовал не просто по соображениям рассудка, но сердцем, интуицией, что Ибн Сина обладает не только великолепной наблюдательностью, острой проницательностью, без чего не способен успешно действовать любой настоящий врачеватель, но и непередаваемым в слове, в термине, тончайшим чувством предрасположенности к распознанию причин заболевания у человека, а стало быть, и к отысканию способов лечения. Ибн Сина рассказывал о приемах выслушивания кровотока в сосудах, и открывалось Бируни, что по нему, оказывается, можно постичь, как работает не только сердце, но и печень, и даже почки человека. А слушая про все это, Бируни одновременно прислушивался к собственным мыслям о том, что даровитых людей много среди ученых, но великих, одаренных божественными способностями, единицы на тысячи. И вот перед ним один из этих единиц гениев, и слава Аллаху, это добрый к людям гений. О явлениях природы они могли спорить, об устройстве человеческого тела и способах врачевания приличествовало говорить из них двоих лишь Ибн Сине. Но когда беседа приходила к обсуждению извечных и изначальных вопросов, что есть жизнь, где ее первопричина, в чем смысл жизни, вот тогда слова и мысли одного особенно близко сходились со словами и мыслями другого. Бируни признавал две субстанции жизни, и ту, что есть природа, и ту, что есть дух, и обе субстанции взаимосвязаны. Ибн Сина присоединялся к такому мнению, только не забывал добавить, что и в природе, и в духе проявилась первая причина, не первый толчок в некоемом времени, а воплощение Творца всего сущего во всем сущем. Мир — это цельное бытие, где все необходимо и взаимосвязано, и независимо ни от чего, кроме отношений, причин и следствий. Бируни слушал собеседника, и слушаемое было созвучно с тем, что долго ворочалось и в его собственном сознании. Да, первая причина, она во всем, но разве она управляет всем? Разве мир не движется кругами взлета и возврата сам по себе? Это затаенное, поди-ка выскажи это вслух улемам, которые только и твердят всегда воля Аллаха», совпадало с глубокими философствованиями Ибн Сины, приносила Беруни душевное удовлетворение. И вот еще вопрос, что терзал обоих. Если мир, воплощение Творца, существует на основе великих необходимостей, где все, начиная от движения планет до цикла жизни мотылька, свидетельствует о закономерности, о целесообразности, а стало быть, оправданности и справедливости, почему же род людской ведет свою жизнь на иных началах? Нус, говорит Ибн Сина, то есть разум природы целесообразен, но он не может логически объяснить, почему нус человеческого в плену невежества и жестокости. И снова из сфер горних, свыси философских спускались они в мир реальной жизни, где так мало справедливости и правды. Беруни старался как можно дольше оттянуть тот миг, когда придется рассказать Ибн Сине о нынешних делах, творимых борющимися кликами в Газне, в том числе и о злополучном лжелекаре, который, выдав себя за Ибн Сину, уже сел султану на голову. Оскорбительная история. Не обидно ли будет Абу Али узнать, что какой-то проходимец? Случилось, однако, так, что Абу Убайд, услышав эту историю, нарочно ли, нечаянно ли, но посвятил в нее своего устода. Так что сегодня Ибн Сина сам вдруг заговорил с Беруни обо всем этом и попросил поведать ему и подробности. Узнавая их, Ибн Сина сначала грустно улыбался, а в конце рассказа неожиданно расхохотался по-детски громко. «Вот ведь как великолепно получилось! Лучше не надо», — сказал он, продолжая смеяться. «Ложный ли тот врачеватель Ибн Сина, настоящий ли, какая разница? Раз он вылечил султана, значит, одержал победу. Хвала ему и честь. И выходит, учитель, я теперь спокойно могу вернуться в Исфахан». Беруни лишь покачал головой. «Ох, дорогой ты мой брат, если б можно было получить разрешение на твое возвращение. Ты и не ведаешь, что находишься в плену, пусть и в убежище звездочета. Его тоже сделали для тебя темницей. Да поможет тебе Аллах вырваться из этой ловушки». Вечером, когда зажгли свечи, Беруни, прежде чем приступить к наблюдению за звездами, полувсерьез приступил к составлению гороскопа. Что-то там готовит в дальнейшем судьба Ибн Сини. По правилам звездочетов он еще днем определил состояние солнца в полдень, ну а ночью составил таблицу светил, дабы выяснить затем углы противостояния надлежащих звезд. Повеселел. Выходило так, что как раз в ближайшие дни для Ибн Сины начнутся счастливые времена, звезда его стояла высоко. Ну что ж, будем верить. И Беруни, смеявшийся над предсказателями-звездочетами, стал с великой радостью пересказывать Ибн Сине то, что предвещали звезды. Увлекательный этот рассказ прервал черный, будто негр, Сарбас в зеленой челме, которой было прикреплено малюсенькое копье, значок гонца особой важности. Да-да, это был рябой мушриф, который не столь давно привез в Газну ложного Ибн Сину, изрубив в капусту сарбазов Хатли-Бегим. Теперь он, как видно, перешел на ее сторону. Беруни, увидев знакомца мушрифа, растерялся, но взял себя в руки. «Вот он, вестник начала добрых предзнаменований звезд, дорогой Абу Али». Ибн Сина с постоянной своей задумчиво-мягкой улыбкой на лице двинулся к выходу. Шахвани, когда впервые услышал о появлении настоящего Ибн Сины, не очень-то испугался. Сильно был тогда хмелен. Но, протрезвев, впал, ежели правду сказать, в уныние. Шахвани был человеком рисковым, знал, что риск таит опасность, но когда приступал к лечению султана, сильнее всего верил в свою удачу, надеялся, что она перевесит все опасности и на этот раз. А еще он надеялся на много раз проверенную силу воздействия опиумных шариков. Боли снимают, настроение больного улучшается, вот и султан благодаря шарикам поднялся с постели, да так скоро, что и сам Шахвани несколько удивился. Что явилось причиной столь быстрого выздоровления султана? Не одни ведь шарики загустелого макового сока. Скорее, те лекарства, которые он в дополнении к опиуму давал султану, сверяясь с предписаниями канона, который написал истинный Ибн Сина. Хотя Шахвани, конечно, не установил, чем же болен султан Махмуд. Но, может быть, все дело в волшебном имени Ибн Сина? А в конце концов, не стоит ломать над всем этим голову. Надо верить в свою звезду, в свою удачу. Так-то оно так. И не ему, Ибн Сине Шахвани, впадать в уныние и сомнение. Да вот беда. В самые последние дни, когда распространился по городу слух о прибытии в Газну настоящего Ибн Сины, что-то произошло и с султаном, хотя вряд ли о прибытии ему известно. Состояние здоровья повелителя несколько ухудшилось. Отчего бы это? Привык организм к опиуму? Привыкли султаны придворные к нему, Ибн Сине, уже не испытывают больше благоговения? К тому же еще этот толстозадый бабник Абул-Хасанак, в последние дни ставший суетливо беспокойным, а сегодня притащил во дворец известие, пожалуй, неприятнее всех иных неприятностей, будто бы сестра султана, им до сих пор ценимая, вызвала к себе старого дьявола Али Гариба, что прятался до того в крепости Кухандис. Вызвала и будто сказала ему: «Ты сам нашел этого пройдоху лекаря, все запутал, а теперь сам и распутывай весь клубок». И вот теперь Али Гариб, получив поддержку Хатли-бегим, вовсю использует недовольных эмиров, отстраняет повсюду сторонников Абул-Хасанака. Даже у ворот дворца на страже ныне стоят люди главного визиря и султановой сестры. И при такой обстановке Хатли-бегим, говорят, хочет сегодня вечером представить султану истинного Ибн Сину, прибывшего из Исфахана. Абул-Хасанак рассказывал, и панический страх метался в его глазах. Первой мыслью, пришедшей на ум Шахвани, была мысль о побеге, немедленном и стремительном. Но тут был такой риск, такая опасность, которые, как он сразу почувствовал внутренним чутьем, могут его запросто и по-глупому погубить. От первой какой-нибудь стрелы при погоне. И он проглотил мысль о побеге, что мелькнуло было в голове. «Вы узнавали, почтенный, каково состояние духа покровителя правоверных?» — спросил Шахвани, пытаясь подавить в себе темный страх. «Покровитель правоверных еще спит. Лекарство, которое вы дали ему ночью, — сон, признак здоровья», — перебил он визиря. «Когда хочет заявиться сюда эта коварная Хатли-бегим, все нечистые дела совершаются ночью. Одна или с исфаханским проходимцем, который выдает себя за Ибн Сину? Посмотрите-ка вы на него». Тот Ибн Сина проходимец, а он, стало быть, настоящий, ну и дьявол. Абул-Хасанак не без злорадства сообщил: «Будет и прибывший из Исфахана, и придет не один, рядом будет свидетель». «Свидетель?» «Да, ученый-нечестивец Абу-Райхан Бируни. Этот человек уверяет, что он-то и знает в лицо настоящего Ибн Сину». «Настоящего Ибн Сину?» — передразнил Шахвани, и в глазах его вспыхнули злые огоньки. «Мне кажется, господин визирь тоже поверил, что этот проходимец, ставленник Хатли-бегим, и есть Ибн Сина». «Да нет, я...» — будто рубанув саблей, Шахвани махнул рукой вверх-вниз, вновь прервал Абу-Хасанака. «Вина и еды, господин визирь», и добавил мигом позже, когда Абул-Хасанак дошел до дверей: «Да, пока не забыл, хочу предупредить. Повелитель мира будет спать до самого захода солнца. Только проснется, сразу же дайте ему вот это лекарство. и протянул испытанный шарик, завернутый в шелковую тряпицу. «Будет исполнено». Но повелитель правоверных, как только просыпается, сразу спрашивает вас. «Придумайте какую-нибудь отговорку. Я буду у него после вечерней молитвы, а до того велите-ка найти самые выдержанные, самые лучшие в Газне вина. Коли надо будет, пошлите человека к Маликулу Шарабу. Самые выдержанные, самые лучшие, понятно?» «Запомните, господин визирь, от этого зависит наша с вами судьба. Надо, чтоб повелитель был в добром состоянии духа. Вовремя дайте лекарство и тут же чашу хорошего пряного вина. Об остальном я позабочусь сам. И да поможет нам Аллах. Да, подождите-ка, еще одно слово. В случае нашей удачи и... Ну, когда покровитель правоверных прогонит плута, который выдает себя за меня, необходимо будет тотчас убрать проходимца». Наедине с самим собой Шахвани, однако, подрастерял уверенность, которой только что хотел заразить сообщника. Но как в самом деле преодолеть ему надвигающуюся напасть? Ничего не придумывается, сколько ни мерь шагами эту комнату, устеленную богатыми коврами. Какие меры принять, ежели достопочтенная стерва Хатли-бегим, любимая сестра, не уступавшая брату-султану во властолюбии и коварстве, приведет господина Ибн Сину настоящего к повелителю? Ответа не находилось. Облегчение душе принесли доброе вино да горячий шашлык. Отдал им щедрую дань, снова зашагал по богато убранной комнате и вдруг остановился как вкопанный. Блеснула интересная, да что там, диковинная мысль. Шахвани торопливо потянулся за следующим кувшином вина, опрокинул еще несколько чаш одну за другой, прилег на одеяло. Хотелось отточить, до мелочей продумать мысль, молнией блеснувшую в голове. Но еще хотелось и подремать, потому как переживания и тревоги последних дней совсем изнурили великого врачевателя. Пробудил Шахвани толчок в бок. По оплывшим свечам, расставленным в нишах, Шахвани догадался, что была ночь. «Вставайте, господин лекарь, покровитель правоверных спрашивает вас, как настроение у благодетеля?» «Настроение у солнца нашего мира хорошее, но сейчас эта ведьма Хатли-бегим приведет того плута». Шахвани невольно вздрогнул, но тотчас припомнил спасительно диковинную мысль, посетившую его недавно, и, усмехнувшись ей уголками губ, встал с постели. До опочивальни султана дошли быстро. Махмуд лежал весь в подушках, упрямо глядя на дверь, которая вела в находившуюся рядом со спальней комнату наслаждений. Перед султаном стоял шестигранный столик, как обычно, полный яств и напитков. Среди последних особенно выделялось розовое вино в хрустальных индийских графинах. Султан не любил яркого света. В опочивальне царил некий двусмысленный полумрак. Казалось, что ожидается некое интимное пиршество, вот-вот появятся музыканты и кудесницы гарема. Шахвани поклонился повелителю чуть ли не до самого пола. Хотел было остановиться у порога, но султан повернул голову к вошедшему, благосклонно указал взглядом на место рядом с ложем. Шахвани украдкой глянул на повелителя и облегченно вздохнул. Вино с опиумом оказало то самое действие, которого он и хотел добиться. На тонких губах султана играла хмельная улыбка. В глазах, полукругом снизу охваченных синими, набрякшими мешками отеками, вспыхивало нечто озорное. Нет, не даром. Не даром вперялся он в дверь, ведущую в мир услад и утех. «Что это с вами, великий исцелитель? Вы чем-то озабочены?» — спросил вдруг султан. «Сегодня, вопреки обычному, вы выглядите немного грустным. Да и где пропадали целый день?» «Как всегда, я приготовлял лекарство для вас, благодетель. Хвала, хвала вам!» — ровно произнес султан, поглаживая редкую свою в густой седине бороду. и слава Создателю, прежде всего, по его великодушию. Ну и благодаря лечениям мудрым я сегодня чувствую радость в душе, а также спокойную силу в теле. Что-то вы устали, мне кажется. Возьмите-ка, выпейте-ка, выпейте венца, и да возрадуемся. Шахвани горестно отрицательно покачал головой, тяжко вздохнул. Да что за вздохи? Что случилось, наконец, скажите, исцелитель? Шахвани еще усерднее и горестней завертелся, с дрожью в голосе произнес. Солнце нашего неба. Пусть все, какие есть в подлунном мире невзгоды, падут на головы грешников, подобных вашему слуге. А вы, тень Аллаха на земле, да постойте, постойте, султан великодушно улыбался, какая печаль грызет вашу душу, выложите мне ее. Если повелитель великодушно простит своего раба, говорите, великий исцелитель, говорите, если быть откровенным, Шахвани, как бы не решаясь начать, помолчал с минуту. Сегодня ночью мне приснился плохой сон. Я даже боюсь его рассказывать, благодетель. Плохой сон? Султан отодвинулся от края постели, близкого к Шахвани. Ну? Снилось мне, что вернулся главный визирь, которого покровитель правоверных послал за божественными плодами. Султан резко побледнел, нетерпеливо спросил. «Ну и что? Привез он ягоды хотя бы во сне?» Шахвани опять с огорчением покачал головой. «Вот и в моем сне вы задали тот же вопрос главному визирю». «Ну?» — султан даже приподнялся на постели. «Что ответил мой главный визирь?» «Ваш визирь? Этот бессовестный упал к вашим ногам и сказал, что он божественных плодов не нашел». Но это не все, повелитель. Старый плут в моем сне кричал. Пусть простит меня покровитель правоверных, я не нашел божественных плодов, но вместо них нашел и привез в Газну господина Ибн Сину. Ибн Сину? Именно так, благодетель. Старый лис привел какого-то человека и называл его Ибн Синой. В моем сне это был мой двойник. Он был похож на меня, как бывают похожи два ягненка-близнеца. Поистине удивительный сон. Султан взял со стола пиалу, наполненную розовым вином, медленно выпил вино, отер подбородок. Да и впрямь удивительный сон. Ну а дальше что было? А дальше? Дальше вы спросили главного визиря. Если ты привез Ибн Сину, тогда кто же это? Сказали вы, указывая на меня. И вот старый лис заплакал. Солнце мира, тот человек, о котором вы спросили, не настоящий Ибн Сина. Это разбойник, который грабит людей, называя себя Ибн Синой. А настоящего Ибн Сину нашел я и привез его к вам. Султан задумался. Как-то незаметно улыбка сползла с его бескровных губ, и скуластое желтое лицо опять стало похоже на холодную маску. «Теперь скажите, чем кончился ваш странный сон?» «Он кончился тем?» Шахвани, словно задыхаясь, сглотнул подступивший к горлу комок страха, наигранного и не совсем наигранного. «Увы, повелитель, вы поверили словам этого ябедника и бедного вашего слугу, отдали в руки палачам». Султан хрипло и глухо рассмеялся. «Вот так сон! Огорчительный конец!» Но не тревожьтесь пока, исцелитель. Мудрецы говорят, что вода не течет вспять, а сон сбывается наоборот. Ах, как вовремя произнес он эти слова. Может, он что-то еще сказал бы, но тут неожиданно в комнату вошла Хатлебегим. Шахвани много слышал об этой женщине, а видел ее впервые. Было отчего вздрогнуть. Вся с головы до ног в черном. Сквозь тонкую прозрачную кисию на лице сверкают, прямо обжигая глаза. Не по летам легко подлетела к ложу султана, упала, словно сбитая стрелой птица, к его ногам. «Брат мой, единоутробный, повелитель наш!» Султан нахмурился, положил свою костлявую руку на дрожащее плечо плачущей сестры. Что за хождение ночью? Кто тебя послал ко мне, сестра? Брат мой, единоутробный, воскликнула снова Хатлебегим и зарыдала пуще прежнего. Покровитель правоверных. Тот, кто никогда прежде не пропускал ни одной молитвы, а теперь, это грешное вино, эти застолья. Откуда? Откуда явился к вам этот мошенник и колдун, сбивающий людей с пути истинного? Султан быстро убрал руку с плеча сестры, будто обжегся. Это что за лживые наветы, Хатли? Называешь мошенником прославленного на весь мир великого врачевателя, а он ведь исцелил, избавил от тяжкого недуга и меня, брата твоего, что был при смерти. Поверь мне, брат мой. Хатлебегим резко отбросила на плечо черную кисею с лица, мокрого от слез. Аллах ведает, что этот колдун не настоящий Ибн Сина. Это лже-Ибн Сина, поверьте мне, брат мой. Настоящий только-только приехал, поверьте моим словам. Сейчас приехал в благословенную Газну. Шахвани многозначительно взглянул на султана. О, Создатель, сон это или явь? Хатлебегим вскочила на ноги, быстрой птицей подлетела к двери и торопливо распахнула ее. «Где вы, великий исцелитель, досточтимый господин Ибн Сина? Пожалуйте сюда!» Шахвани заерзал, заторопился было подняться, но султан с холодной улыбкой на лице маски остановил, положил руку ему на колено, сиди, мол, спокойно. В дверях показался человек в ладном парчевом халате под белоснежной мантией. Зеленая бархатная тюбетейка чуть выглядывает из-под тщательно повязанной белой серебристой челмы. Достоинство, степенность и полыхающие любопытством синие глаза. Человек остановился у двери, сложив на груди руки, склонил голову в неглубоком, но почтительном поклоне. Коротко, но внимательно посмотрел на султана. Затем перевел взгляд на сидящего рядом с султаном Шахвани. Опиум, маковая отрава, нездоровые глаза нарочито возбуждаемого человека. А этот человек в облачении лекаря? Подожди, Абу-Али, подожди. Где ты видел его? Горбоносого мужчину и впрямь похожего на тебя. Где? Припомни. В грозной тишине послышался тревожный шепот Шахвани. «О праведный Аллах! О всемогущий Создатель! Это мой сон! Все, что приснилось мне, сбывается, благодетель!» Хатлебегим вслушивалась в шепот, не понимая его смысла, но вид Шахвани, который доверительно склонился к султану, вновь заставил ее закричать «Брат мой родной!» и рвануться вперед. Но султан, подняв костлявую руку, остановил ее, не дав подбежать к себе близко. Он грозно глядел на Ибн Сину, стоявшего у порога. Потом в упор посмотрел на Шахвани, продолжавшего шептать что-то о своем ясновидении во сне. Уму непостижимые явления. На одном месте в одно и то же время два Ибн Сины, два великих исцелителя. Кто разгадает удивительную тайну? «Брат мой, единоутробный, погоди, Хатли, пусть сначала ответит на мой вопрос твой исцелитель». Ибн Сина продолжал с нескрываемым удивлением разглядывать человека, сидевшего рядом с султаном. «Нет, Абу-Али, ты не ошибся. Ты видел этого человека, видел, встречал, но где, когда? О, Творец! Неужели это Абу-Халим ибн Файсал?» Из родной Бухары, из Джуи-Мулион, тот Абу-Халим, которого за распутство называли Шилким, Шахвани, избалованный сынок некогда известного лекаря. Он самый, а султан? Неужели этот высохший человек, мучимый болями в желудке? Да, по всем признакам твердой опухолью в животе мучимый, и, увы, уже такой, что ее не излечишь, вот этот одурелый от вина и опиума, с холодными уже конечностями. Я это предполагаю наверняка. Этот человек и есть знаменитый завоеватель султан Махмуд Газнийский, пугавший собой весь мир на протяжении 40 лет. Ибн Сина почувствовал, как закружилась вдруг голова. Мало, очень мало осталось жить этому скелету, и держится его плоть только гордыней, грозной силой даже и в нем нынешнем. Глухой хриплый голос повторил. «Но почему в рот воды набрал? Говори, если ты великий исцелитель!» «Да простит меня повелитель султан», — сказал Ибн Сина, с трудом отрываясь от своих мыслей. «До сегодняшнего дня не сомневался в том, что Абу Али Ибн Сина — это я, но вот, увидев этого почтенного господина, засомневался». Шахвани придвинулся к султану совсем близко. «О Аллах! Это мой сон. Вы видите, то, что мне приснилось, вот оно наяву, благодетель. Сон? Ах да, сон этого моего Ибн Сины». Султан встрепенулся, приосанился, желая на руках подтянуться к высокому изголовью из подушек. «Кто тебя послал сюда, в мой дворец? Эй, грешный раб! И где главный визирь? Где божественные плоды?» Хатли-бегим снова бросилась к ложу султана, опустилась на колени, стала целовать большие, в бурых пятнах руки брата, разжавшего их в бессилии. «Солнце наше, послушайте сестру свою. Господина Ибн Сина нашел не главный визирь. Этого великого мудреца прислал повелитель, верный ваш сын и наследник престола, эмир Масуд». Услышав это имя, султан сразу же обрел силы для яростного вскрика. «Ну, если это эмир Масуд прислал, то нужно опасаться, опасаться, опасаться!» «Брат мой, единоутробный!» Хатли-бегим, не отступая, продолжала покрывать поцелуями ладони султана. «Почему вы не верите родной сестре своей? Есть ведь люди, которые знают этого великого лекаря. Спросим Мавлину Бируни». «Зачем нам Мавлина Бируни? Кто из них настоящий Ибн Сина, я сам сейчас отгадаю». Султан вырвал ладони из рук сестры, подался вперед. «Где растет нужное нам дерево с божественными плодами и ягодами?» «Настоящий Ибн Сина должен знать это. У него должно быть лекарство из этих плодов. Ну, говори!» «Хвала вам, солнце мира!» Шахвани всплеснул руками. «Нет способа проверки более быстрого и ясного». Ибн Сина вспомнил, как Бируни рассказывал ему о мании султана. «Божественные плоды — чудесное дерево. Поистине, кого Бог хочет покарать, того он сначала лишает здравого смысла». Впрочем, твердая опухоль не только обессиливает тело, превращая его в плоть, разъедаемую нарывами и язвами. Нет, она часто доводит больных людей до помрачения рассудка. Так что винить в этой мании надо не ум султана, а его болезнь. Ибн Сина продолжал стоять у порога. Гнев его на султана сменялся досадой на тех, кто дал султану запустить его болезнь. «Поздно теперь, и не хочу». «Эй, господин лекарь, что молчишь? Потерял дар речи или оглох? Настоящий Ибн Сина знает, как ответить на мои вопросы». «Простите меня, грешного раба Аллаха», — сказал, наконец, Ибн Сина. «Но поистине я поверил, что я не Ибн Сина. Ведь я не в силах ответить вам, повелитель, и не знаю, где растут божественные плоды и какое лекарство делают из них». Султан достал из-под подушки трещотку, собрался вызвать стражу. Но Ибн Сина неожиданно властным движением руки привлек еще на миг внимание больного к себе. В больших синих глазах, в нахмуренных густых бровях, во всем гордо спокойном облике Ибн Сины ощущалась такая сила внушения, что султан невольно подчинился этой силе и застыл с поднятой трещоткой. «Мы, лекари, никогда и никому, даже врагам своим, особенно если они поражены недугом, не желаем плохого». Ибн Сина отчеканивал каждое слово. «И я желаю вам, повелитель, избавления от болезней, от болей. А господина великого целителя Ибн Сина указал на ерзавшего Шахвани. «Господина Шахвани, поздравляю с изменением имени». Шахвани вскочил с места. «Повеление султана, повеление Аллаха. Где Абул-Хасанак? Пусть уберут отсюда этого обманщика». «Брат мой, брат мой!» Вся в слезах, Хатлебегим еще продолжала причитать. Но вот султан протянул руку за кувшином вина, и она бросилась к двери. Через мгновение все услышали за дверями, как она закричала яростно и грубо. «Отпустить господина Ибн Сину! Отпустить! Тебе, говорю, Абул-Хасанак! Тебе, бабья задница!»